Она рассказала, что обегала своих оброчных мужиков, живущих в Питере, и нашла одного из них, старовера, который через неделю едет в Галич и отвезет Машу к матери. Заметно было, что Мария Петровна рада радешенько сбыть с рук племянницу. Невельской, присев напротив Маши, стал расспрашивать про Смольный. Она рассказывала про то, о чем тут, кстати, было говорить, про празднество, балы, подруг. Видно, воспоминания о Смольном были ей очень приятны. «Да поедемте все вместе кататься на острова», — предложил Геннадий Иванович. Но Мария Петровна не согласилась. «Не досуг, братец», — сказала она. Маша рада была дядюшке, но не только как родственнику, а как человеку, у которого, судя по его внешности и положению, она предполагала круг интересов, близкий и понятный ей. Тетушка уже и рассказала, что он плавал с великим князем много лет, а ныне сам произведен за это в капитаны. Маша знала этих блестящих молодых людей, близких к двору. На них заглядывались воспитанницы, в них видели своих будущих мужей и возлюбленных, а те, братья и родственники смольнянок, искали случая хотя бы в редкие особые дни приехать к кузине или сестре в Смольный, чтобы получше разглядеть ее подруг. — Видитесь ли вы со своими подругами? — спросил капитан. — Нет, — ответила Маша, и вдруг она покраснела. «Неужели, узнав о ее бедности, все отвернулись?» — подумал Невельской. Он стал рассказывать ей о своем предстоящем плавании. Ему захотелось заинтересовать Машу, приподнять перед ней завесу, скрывающую от нее огромный прекрасный мир, о котором вряд ли она что-нибудь знала толком. «Ах, как вы счастливы должны быть!» — сказала она. «Увидите весь мир, такие удивительные страны. Да вы, верно, и так много видели. Он сказал, что бывал во Франции, Англии, в Греции, Италии, Алжире. Как бы я хотела в Париж!» — воскликнула Маша. Она опять задумалась, какая-то неприятная мысль, кажется, снова овладела ею. «Да, а как ваше фортепиано? Я слыхал, вы покупку прекрасную сделали», — спросил Невельской, желая рассеять ее. Маша сразу развеселилась и посмотрела на него с радостью. Она подошла к инструменту, стоявшему в углу, открыла его, зажгла свечи и, усевшись, стала перебирать ноты. Она проиграла Невельскому несколько вещей. Он слушал ее с удовольствием. На душе у него стало тепло и хорошо. Он почувствовал потребность высказать ей все, что его волновало. — Давайте сбежим, поедемте кататься, — заявила вдруг Маша. Они уехали на острова. Открытый экипаж тихо катился по аллее под развесистыми ветвями огромных дубов. — Я откроюсь вам, Маша, — говорил он, беря ее за руку. — Я иду в путешествие не только для того, чтобы видеть разные страны. У меня есть цель. — Какая? — воскликнула Маша, вспыхнув от любопытства. «Теперь, наконец, когда у меня есть корабль...» Она слушала с захватывающим интересом. И тут он заговорил, что Россия бедна, что народ русский темен, что морские пути имеют огромное значение для развития народа. Он сказал, что в Сибири есть река Амур, текущая в Восточный океан, что это океан будущего. Маша слушала и улыбалась, все еще во власти вспыхнувшего в ней интереса. Энергия, которой дышало его лицо, его движение, и эта таинственность, с которой он начал свой рассказ, и эта поездка на исходе летнего дня среди леса — все было увлекательно. Она только плохо понимала, что он говорит. Само название реки Амур понравилось, но восток и проблемы, которые он собирался решать, были темны и чужды ей, как и разговоры о бедности народа. Разве ей мало своей бедности? Он напомнил ей о горьком ее положении. Она привыкла думать и мечтать совсем о другом. Желая поддержать разговор, она сказала, что две ее подруги, сестры-сироты, воспитывавшиеся с ней вместе в Смольном, поехали в Сибирь к родным. И это, верно, очень ужасно. Все так жалели их. Маша сказала, что она задержалась в Петербурге и что жаль уезжать, а надо и не хочется.

Марсово поле в XIX веке было постоянным местом военных парадов в Петербурге. Невельского в корпусе тоже учили любви к престолу больше, чем морскому делу. Теперь всю жизнь приходилось доучиваться. Потом он стал мечтать о том, как прекрасно было бы полюбить девицу, которая поняла бы его. У него был бы лучший в жизни друг. Как бы он открывал ей глаза на мир, руководил бы ею, любил бы ее бесконечно. Он ушел бы в плавание, а она ждала бы, мысленно следуя вместе с ним вокруг света. Нежное, прекрасное, умное создание могло бы быть счастливо им. Но ничего этого не было, и грустные мысли приходили в голову капитана в эту светлую ночь. За решеткой в канале вода, как вычерченная штрихами, мерцала и плескалась, а на другой стороне, как нарисованный небрежным карандашом, серел огромный плоский дом, в окнах которого еще не зажглось ни одного огня.